Панна Гелена. В Загнанске нас ждал Козловский. Он собирался в Брест. «Я возьму вас и санитара Щепкина», — сказал он мне. «Вы были в передряге, и вам надо рассеяться. На фронте все равно тихо». Меня поразило это слово «рассеяться». Брест. Мраморные столики, ковярин, гулкий вокзал, московские газеты, лица юных сестер — это значит рассеяться? Разбросать свое внимание на тысячи спокойных мелочей, смотреть на отблески солнца в вокзальных стеклах, читать статьи о художественном театре, выставках, книгах, разбить на тысячу осколков свою напряженную мысль, запутанную войной. Я согласился. Перед отъездом я поднялся к костелу. Внутри едва слышно служил ксенц. Стоя на мшистой паперти, я написал открытку Хатидже. 3 месяца нет писем. Очевидно, они теряются по полевым конторам. Я даже не знаю, где ты. Я втянулся в суровую жизнь войны, и часто у меня бывает ощущение, точно вернулись времена войны и мира. Где-нибудь на широких шоссе во время отступления я встречу тебя и найду тогда смысл всего совершающегося, который я никак не могу найти сейчас. Здесь Алексей, я завтра его увижу. Еду на неделю в Брест. Я подумал и написал вторую открытку Наташе. Я жду от вас писем. Мне очень трудно оставаться наедине с собой в здешние злые ночи. От канонады, грязи и бабьего плача всегда болит голова. С Коржиско на вокзале я встретил Алексея. Мы расцеловались. Он отодвинул меня, осмотрел и сказал: «Ну вот, свиделись. Ты здорово подтянулся». Тут же на вокзале мы столковались с Козловским о том, чтобы взять Алексея в наш отряд. Козловский и Щепкин уехали, а я остался до утра в Скоржиску. Мы ходили с Алексеем в дощатое холодное кино, где Макс Линтер учился кататься на коньках. Много говорили. Я рассказал ему о смерти Винклера. «Да», — сказал он, — «глупо умер старик. Осташевский тоже здесь, на фронте, под Ломжей, Георгия получил». Ранним утром я уехал в Брест. За Радомом было солнечно, а около Бреста застал нас вечер, золотой от вагонных свечей и синий от ранней весны. Козловского я разыскал в общежитии Союза городов. Он был возбужден. Встретил знакомую сестру, бывшую артистку. Когда я вошел, он сидел и брился. Бородатый солдат, денщик при общежитии, чистил его сапоги. «Друг мой», — сказал Козловский, тщательно разглядывая свой подбородок, — «почистите сапоги и пойдем в гарнизонный клуб. Там концерт. Я познакомлю вас с очаровательной женщиной. Когда-то я был в нее влюблен». Он вытерся одеколоном и запел: «Голос твой, пенье задумчивой сказки, сладкая боль небывалой весны». В клубе было темно и тесно. Звенели шпорами выхоленные кавалеристы, скромно стояли у стен серые прапорщики с выленившими погонами, гремел хриповатым басом седой вертлявый генерал. Я сидел рядом с панной Геленой. Резкий запах ее духов не давал мне уснуть. Разбитое тело ломило в тепле. Козловский шепотом рассказывал невероятные истории о дрессированной кошке, которая носит приказы в окопы. «Но кто над могилой едет?» — пел басом бледный офицер. «Знамена победно шумят». Я дремал и видел полки призраков, солдат старой гвардии в снегах Москвы, и впереди, среди шумящих по ветру знамен, корсиканцы императора. «И встанет к тебе император, из гроба твой верный солдат». Мне снилось, что я живу в старом Париже, в встречаю императора и его маршалов, читаю желтоватые страницы Руссо, поглядывая из окон мансарды на Тюильри, озлощенный пышным закатом. Мне снились знамена с бронзовыми орлами на древке и старый камин, где горят сосновые щепки. Я мечтал при его огне об Адриене Лекуврёр, маленькой артистке в розовом парике, отравленной неизвестным ядом. В ветхом камзоле я бродил по заросшим ромашкой предместьям, играл на пальце перстнем с профилем Робеспьера и гадал, в какие новые великолепные одежды облачится завтра этот мятежный город. «Бедный, как он устал», — сказала панна Гелена и тронула мою руку. «Проснитесь». Я открыл глаза, вздрогнул от холода, и в ту же минуту на улице запела труба. В церквах зазвонили. Все встали и, теснясь и перекликаясь, двинулись к выходу. Эстрада опустела. «Цепелин!» — сказал кто-то в толпе. За стеной прогремел тяжелый гром, и еще тоньше задрожали трубы. Мы вышли. В спиртовом свете тающего снега темнели метлы вековых тополей. Без огней прошел, мягко прыгая на ухабах, автомобиль. Потом бледная молния прорезала небо, и над нами звонко раскололась первая шрапнель. Через минуту со всех фортов запели и загудели снаряды. Снова грузный гром потряс дома, и в стороне вокзала поднялось неяркое пламя. В небе засуетились, мешая друг другу, прожекторы. В общежитии я вышел на балкон и смотрел на светящиеся хвосты снарядов. Весенняя тишина стояла между взрывами, сырая, черная, печальная. Я чувствовал тугую неприятную усталость. Ворочаясь под шинелью, я услышал, как Козловский раздевался и пел в полголоса «Голубое письмо северянина». «И веют жасмины, и реют гобои, и реют гобои, и льется луна».